Глава 8. У меня было уютное местечко в Карри-Холле, приютившем психологию, антропологию, историю и социологию, где я провел следующие несколько дней, ничего не делая и ни о чем не думая, кроме вдовы Уильямс и ее обвинений, которые она не могла предъявить Олту. Она говорила правду. Но я не видел способа припереть Олта к стенке. Квартира мне опротивила. Но я не смог бы объяснить, почему хочу съехать с нее. Я вспомнил картину, которую Олт подарил мне, вспомнил о тех горах работы, на которые он собирался взойти вместе со мной. Я мучился сомнениями. Мне было тошно, словно я попал в лабиринт, из которого нет выхода. Надо было составить опросник для проекта и конспект занятий со студентами. Проглядев записи, я отложил их. Ерунда. Нет, я совсем не в настроении. Мыло, что ли, купить? Но я знал, что мне не отмыться от беспокойства. Черт возьми, какое отношение имеют ко мне вдова или ее сумасшедший покойный муженек? Да, мне их жалко. Жалко их пропащей жизни. Но я-то что могу поделать? А кто может? Разве она о чем-то просила? Или ты почему-то ответственен за нее? Ты что, взял их добро в тот день? Ты заставлял их сделать тот выбор? Или, может быть, ты отвечаешь за Олта? Нет, ты здесь ни при чем. В мыслях у меня прояснилось. Пожалеть кого-то — это одно, а взять на себя чужие заботы — совсем другое. Да, в этом все и дело. Я отделил себя от Уильямсов и замечательно справился с опросником, назначение которого было в том, чтобы вытаскивать людей из их «я», как устриц из раковин. Кто-то постучал в дверь. Я поглядел на часы, первый час. Время летит быстро, когда есть чем заняться. «Входите», — сказал я и сунул бумаги в ящик. Шаги, скрип кресла, тяжелое дыхание. Молодожен дрожал от ярости и казался голым без своих книг и бумаг. «Ты ублюдок! Вы явно расстроены. Оставь свои психштучки!» «Тогда оставьте при себе свои плохие манеры. Это мой кабинет. Или говорите, что вам нужно, или уходите. Ты мне кое-что задолжал, Фрейм, и я пришел... Я вам ничего не должен. Вы не мой пациент, не мой студент и не мой друг. Правильно. Но ты был свидетелем на моей свадьбе. Ты помог мне переехать, и ты переспал с миссис... Хенрахан, моей женой. Убирайтесь. Попробуй, выстави меня. Глаза его сверкали, и весь он был наэлектризован так, что удивительно, как воздух вокруг него не щелкал грозовыми разрядами. Он бушевал от ярости, и вообще у меня было ощущение, что еще немного, и он взорвется. В его состоянии некоторые люди как бы прячутся в раковину и носа не высовывают, а этот готов был разлететься на кусочки. Это означало, что мне грозит опасность, потому что неизвестно было, что послужит детонатором. Мелькнула мысль. «Господи, ну почему мы все время говорим и думаем метафорами?» И я сказал ему. «Сядьте и успокойтесь, а то вызову полицию». Видно было, как он борется с собой, но все-таки бил, приставил кресло к стене и сел. «В чем дело?» «Хватит шутить», — прошипел он, глядя на меня немигающими, остекленевшими безумными глазами. Чувствуя себя в безопасности за столом, я потянулся к телефону. «У вас 10 секунд на размышление», — сказал я. Он боролся с собой. «Прекрасно. Значит, он еще мог держать себя в руках. У него пересохли губы, и он облизал их. «Вин Джеймс говорил, что у меня есть просто блестящие тезисы. Он говорил, что с такой диссертацией легко устроить свое будущее, что ее наверняка издадут в переплете. Чертям собачьим!» Вот что я ему отвечал, и мы оба были правы, потому что ваш сукин сын Эллен меня тоже пытался приручить, как он приручил Пэт. И никому ни до чего дела не было. Ну и что дальше? А дальше Винсента нет. У меня другой руководитель, который говорит, что моя работа совершенно неприемлема. Понимаешь? Он сморщился, закрыл глаза ладонями и, наклонившись в кресле, заплакал громко, навзрыд. Наконец он достал платок и постепенно затих. Хороший признак, гроза миновала. Я немножко успокоился. Он не сводил с меня глаз, и голос его дрожал. «Исторический факультет у Эллена в кармане, а он имеет на меня зуб из-за Пэт. И что же он делает? Наказывает меня? Неужели вы ему это спустите?» «Вы что, смеетесь?» «Билл, я здесь всего 2 месяца. Я даже не знаю еще, где мужская уборная. Сволочь! Он и тебя приручил. Ты живешь в его квартире. А как ты получил здесь работу? Кто тебе дорожку мягким устелил? Скажешь, что не знаешь?» «Не знаю. Зато Винсент знал. Он все знал, парень. И мне рассказывал об этом проекте, как он вообще появился на свет, и как Эллен заполучил твою диссертацию». «Я догадываюсь, как он ее получил. Он знает кого-то, кто знает меня. Ничего удивительного. Я пробыл в Гарварде 14 лет, так что меня многие знают. Да и вообще эти диссертации не секретные. Никто их под замком не прячет. А теперь держись, парень. Эллен никого там не знает и никогда не знал. Он говорил об этом Винсенту, а Винсент сказал мне. Он бы, может, и хотел знать, ведь он сноб и честолюбец, а Гарвард — самая сладкая ягодка. Но он здесь, и ректорство здесь лучше деканства там. Вот он и лезет на нашу скромную вершину. Он знает, что делает, Фрейм. Он основал здесь империю и проводит много времени, подбирая нужных себе людей. Но почему именно ты? Я читал твою работу, брал у Вина. Она совсем даже неплохая. Я понимаю, почему Эллен додумался до проекта, но не понимаю, что в тебе такого особенного, что он заманил тебя сюда. Здесь, там, ты, мы, твой, наш. Он опять заводил себя. Бил. — осторожно начал я. — Мне ничего не известно ни о каких интригах ни там, ни здесь. Мой научный руководитель порекомендовал мне принять предложение, и я его принял. Мне ничего не известно ни об Эллене, ни о ком-то еще. Я никого из них не знал раньше, и мой руководитель тоже. Ну как я могу заступаться за вас? Я ведь вообще не на вашем факультете. Но он уже ничего не хотел или не мог понимать. Схватив меня за рубашку, он бросил меня лицом на стол и сильно ударил по затылку. «Врешь, врешь! Это ты виноват! Ты и он! Потому что я лучше тебя, лучше вас обоих! Вы оба бегаете за Пэт, оба! А ты смотришь на это сквозь пальцы». Он схватил меня одной рукой за волосы, а другой — за штаны, и, сбросив на пол, принялся пинать и бить, издавая какие-то странные булькающие звуки. Он был похож на астматика, задыхающегося в безумной пляске. «Как он?» — спросил Олд. «Как ему и положено, почти все время спит. Для него это лучшее лекарство». «Кажется, доктор». «А я плавал в море боли. Боль камнями придавила мне веки. Я не мог пошевелиться от нее. И каждое произнесенное кем-нибудь слово острым копьем вонзалось мне в голову. Все меня мучило и терзало, и вне, и внутри меня. «Уйди», — молил я, погруженный в боль. «Здорово же его отделали», — раздался голос Маклегана. «Ему еще повезло. Приходите позже, но сначала позвоните, а то он опять может спать». «Дайте нам знать, если что понадобится», — голос Грайера. Шарканье. Наконец-то ушли. «Жаль, ничем не могу помочь тебе, парень. Да и зачем мне это?» «Вообще-то ты мне нравишься», — пятый голос. Я понял, что со мной говорят шепотом, но мне все было понятно. Потом меня похлопали по руке, и я остался один. Ненадолго бушующее море боли успокоилось, и голова стала на редкость ясной. Я узнал голос. Я бы узнал его, даже если бы умер и лежал теперь глубоко под землей. Еще один удар боли. Но я был слишком слаб, чтобы закричать, и вновь полетел во тьму. Дальше, дальше, дальше.